Театр «Радио России» представляет «Ночная Маргарита». Радиоспектакль по мотивам одноименной повести Пьера Макарлана. Часть четвертая. Назначив свидание Маргарите ночью в Саре и возвратившись к себе домой, Фауст встретил в холле гостиницы Леона. Вот и вы, наконец. Я уже около часа стучусь в вашу дверь. Жорж, вы мне сегодня нужны. Нужно доставить товар в один частный дом. Что за гримаса? Вы что, получили работу в Сорбонне? Шутник. Как ваша связь с Маргаритой? Вы уже знаете об этом? Ах, да, я забыл. Благодарю вас, все идет хорошо. Даже... очень хорошо с вашей помощью. Да не валяйте дурака, профессор. Эта женщина очень мила. Вы все подстроили. Это моя работа. Она вас любит, Жорж. Мне кажется, вы это почувствовали. Маргарита. Рыжекудрый демон дома Фаустов. Зачем это все вам? Вы знаете, сатана тоже раб традиций. И потом, вам же нужно с кем-то общаться. Остались только женщины, не так ли? А Маргарита серьезна по сравнению с подобными ей. Вы знаете конец? Возможны варианты, профессор. Постоянно только скорость света. Кажется, по этому поводу у вас возник спор с профессором Эйнштейном. Короче, вам следует отвезти вот эту толстую книгу по указанному адресу. Прямо сейчас. И жду вас на террасе того кафе, где мы завтракали. На бульваре. Книга в кожаном переплете внутри была заполнена маленькими пакетиками, завернутыми в белую бумагу. Фауст отправился в район Трокадеро на улицу Пасси. И когда избавился от компрометирующей книги, почувствовал себя необыкновенно свободным. Закурив, он дошел до набережной Сены. На борту самоходной баржи моряки распевали какую-то песню. Счастливые, свободные люди. И он тут же вспомнил о подписанной им бумаге. Она похожа на документ шантажиста. Но полиция не могла вмешаться в это дело, так как документ был мистическим, как бы нереальным, в котором кровь — лишь некий материальный знак, понятный только ему и Леону. Фауст не мог ни убить Леона Мефистофеля, ни изорвать бумагу. Вот если бы представился случай найти глупого. Начинался вечер. Он вернулся на Монмартр, шел по бульвару и с отвращением оценивал всю пустоту никчемной юности, купленной такой ценой. Неправильно. Контракт заключен неправильно. Я должен был выторговать хоть какую-то ренту. Жалование может быть солидное. Мой предок был богат, никаких денежных забот. А этот договор... Кажется, Маргарита положила мне что-то в карман. Что-то... Всего 50 франков. Леон ожидал его на террасе кафе. Он пил красное вино и читал газету. Сделано. Отлично. Вот. Гонорар, профессор. Не густо? Леон хмыкнул. А Фауст заказал себе бокал вина и кофе. Достав из бумажника документ, он развернул его и перечитал от начала до конца. Что, не выходит? Дело в том, что мне не совсем понятны выгоды, которые могут соблазнить того, кто поставит свою подпись под моей. Если он стар, омолодится ли он? А если молод? Нужно рассчитывать на самопожертвование мужчин и женщин. Не теряйте надежды. Я поспешил со своей подписью. Да? Я могу предложить вам следующее. Изорвите оба документа в обмен на вашу молодость. Завтра же вы сможете очутиться в коже старца, каким вы были так недавно. И маленькая Люсьена будет каждое утро приносить вам молоко до того дня, когда одна бутылка, затем две и три останутся нетронутыми. У вашей двери, когда взломают дверь, вас найдут на вашей гнусной вонючей постели застывшим с гримасой последнего приступа кашля. Уж не этого ли вы хотите? У вас нет сердца. А мне это ни к чему. Мое настоящее имя вовсе не Леон. Тоже славно. Мефистофель, торгующий кокаином и девочками. По-моему, самое подходящее занятие для сатаны в таком городе, как Париж. Впрочем, это мог быть и Лондон, и Мадрид, и Рио-де-Жанейро. Так вы будете рвать документы? Нет, позвольте. Я лишь хотел сказать, насколько трудно натолкнуться на этот случай, который избавит от вашей адской власти. От власти? Здесь или там? Профессор, вы философ и поверили в существование загробной жизни, а ада испугались. Я ни во что не верю. Я боюсь смерти с научной точки зрения. Даже не пытаюсь понять, что это такое. Скажу прямо, месье Мефистофель, что следовать за вашим гробом даже под палящим солнцем мне доставило бы неизъяснимое удовольствие. Да, я вас отлично понимаю. Как я вас понимаю? И если бы я был в вашей шкуре, я думал бы точно так же. В общем, вы больше всего боитесь физического страдания. И тут вы правы. Будь я на вашем месте, профессор, покуда я молод, я бы использовал все время на поиски своего заместителя. Но не нашел же себе его мой предок. Вы запамятовали, Майнхер. Такого условия не было в его договоре. К тому же у вашего предка была относительно прекрасная душа, или то, что мы называем душой, когда доставляем удовольствие окружающим. Широкий был человек. И между нами говоря, он не предвидел даже возможности отделаться от кредитора. Он осыпал меня, сударь, площадной бранью, которая так нравилась завсегдатаям кабачков. Это была эпоха, когда мы бегали по заведениям, которые посещали солдаты, и дебелые девицы с кинжалами на подвязках. Да, времена меняются, однако. И сегодня Фауст может испробовать свое счастье. Поэтому я и оставил вам один шанс на спасение. Мне кажется, вас ждет Маргарита на площади Тертр. Маргарита действительно встретила его на площади Тертр. Она пила кофе как раз напротив дома, где он когда-то жил. Сидя степенно за столиком, она смотрела на своего возлюбленного. Она все еще хранила в себе медленно умирающее волнение предыдущей встречи. Она почувствовала себя приятно утомленной, словно она долго боролась за свою судьбу, и вот теперь окружила ее маленькими стенами, пусть хрупкими, но такими прочными на вид. Хочешь кофе? Нет. Лучше вина. Гарсон? Да, мадемуазель. Бутылку божоле. Что, Леон? Да так, ничего. Он имеет к тебе отношение? Конечно. Мы работаем вместе. Ну, да бог с ним. Ваше вино, месье. Спасибо. И давно работаете? Порядочно. Я вижу, он тебе неприятен. Пожалуй. А тебе? Твое здоровье. У меня работа. У нас так принято. Клиенты платят ему, он мне. Все справедливо. Все, что касалось ее профессии, казалось ей справедливым и моральным. Клиенты кормили сутенеров, сутенеры защищали девушек. И это было ее законом. Я хочу, чтобы ты сел поближе. Вот так. Ее переполняло чувство радостной уверенности, когда рядом с ней был возлюбленный. Они сидели, тесно прижавшись друг к другу. Она испытывала от этой близости блаженство, как собака, которая лежит на коленях своего хозяина и не хочет покинуть этого места. Маргарита чувствовала, как оживают все атомы ее тела от близости, которую она никогда в жизни не представляла в такой естественной, если хотите, целомудренной форме. Сегодня вечером я свободна. Фауст, закусив губу, думал о договоре, лежавшем в бумажнике, но потом, очнувшись, безнадежно пробормотал. Моя дорогая, как я тебя люблю. Как я тебя люблю. Ночная Маргарита в белом платье, рыжеволосая, была слишком заметна на фоне улиц, испещренных световыми вывесками. Молчаливая, естественная, с тонким аристократическим силуэтом, она выделялась среди ночных женщин. Она презирала бедных женщин, бродящих по бульвару, или жалела их, смотря по настроению. Выходя на рассвете из Сааре или Руаяля в своем бальном платье, нагруженная сувенирами ночного веселья, она боязливо закрывала глаза перед тайнами наступившего дня, убивавшим ее красоту. Днем ее ночная сила таяла, как статуя снега. Ночью же она присваивала себе все тайные фантазии властителей дня. Как бы умирая днем и возрождаясь ночью, Маргарита не сознавала, что представляла собой некую социальную ценность, многими порицаемую, но совершенно недоступную уничтожению, как и зло на земле. Фауст держал в своих довольно слабых руках это красивое и серое существование, втиснутое между двумя твердо установленными состояниями. Проститутки в нежном и богатом туалете ночью и женщины в измятом пеньюаре днем, когда ночная Маргарита полностью принадлежала ему. Он сохранял свое дневное неизменно властное «я», когда Маргарита опускалась до шлепанцев, и он, не обладавший богатством своего предка, командовал ею. Он выиграл игру по всем пунктам. Маргарита его обожала, шлепая ночными туфлями в неубранной комнате. С того времени, как она деликатно приняла на себя заботу о всех нуждах Фауста, он больше уже не занимался делами Леона. «Сожалею, что продал свою душу за столь малую цену, что уж более не свободен и ненавидя Леона, Фауст все же не пропускал дня, чтобы не поискать его общество. Иногда они завтракали вместе». «Все-таки вы меня неправильно поняли, месье Леон. Моральные страдания гораздо мучительнее». Я знаю, к чему вы клоните. Вы хотите переписать договор? Не совсем. Только уточнить. А это и называется переписать. Вы хотите, чтобы адские страдания, если таковые существуют, касались бы вас исключительно в виде душевных мук и сомнений, так? Почти. Я бы хотел... Короче говоря, вы боитесь. Я хочу сказать, что ваше представление об аде смешно. Христианские мученики, например, никогда не были побеждаемы физическими страданиями. А что же тогда вечное наказание? А это понятие абсолютно детское. К страданиям плоти привыкают сравнительно легко. Поди ж ты! Нужно лишь уловить ритм этого страдания, не закостеневать в нем, а размышлять. Размышлять, размышлять. Вот я и стою за физическое страдание. И видите, как оно стимулирует размышления. Вы ешьте, ешьте, ешьте, профессор. Да, сдается, что наши нелепые речи – это единственно ваше интеллектуальное упражнение. Не ведете же вы подобных речей с Маргаритой? И Фауст замолкал, накапливая новые, убедительные, как он думал, доводы в свою пользу. Иногда ему казалось, что случившееся с ним – это просто дурной сон или мистификация. А иногда, уже не часто, случалось и такое. Его молодость и юность ночной Маргариты стирали эти печальные образы в любовных вспышках. Маргарита, опершись локтями на колени, опустив голову на скрещенные кисти рук, задумчиво, внимательно рассматривала лицо своего возлюбленного. Молодое, тонкое, с оттенком некоторого легкомыслия и с проглядывающей наружу, как ей иногда мерещилось, дряхлостью. Инстинкт ей подсказывал, что на нее надвигается какая-то опасность, более грозная, чем опасность от испытаний и ревности. Тебе нужны деньги? Дай мне сигарету. Ты лежишь целыми днями. Ты распускаешься. Я распускаюсь? Я распускаюсь? Да ты... Ну, если бы... Проклятие! Какая к черту молодость! О, Боже! Может быть, ты хочешь расстаться? О! Какой ты глупый. Повернись ко мне. Скажи что-нибудь. Ты можешь мне довериться, ведь я твоя жена. Что ты молчишь? Уж не запутался ли ты в каком-нибудь темном деле и боишься попасться? Я догадалась. Ну, говоришь. Фауст, изобразив на лице чрезвычайно глубокую скорбь, в то же время тонко оценил представившийся случай. Он встал, выбросил сигарету и полез в карман пиджака. Он вынул бумажник и положил на стол сложенную в четверо злополучную бумагу. Я распускаюсь. Вот. Почитай. Ночная Маргарита быстро схватила бумагу, развернула ее и прочла, бормоча и наморщив лоб, этот необычный документ с видом, не выражавшим никакого изумления. «Клянусь отдать мою душу по первому требованию властителя тьмы, он же Леон, 25 мая 2000 года». Она посмотрела на Фауста и сказала очень просто. «Ты недурно попался». «Как? Как это? Недурно попался? Попался? Но ведь речь идет о моей душе. Ты прочти еще раз». Он закусил губу, поздно поняв, что не должен был так говорить этих слов, чтобы не выдать своей паники. Маргарита спокойно продолжала смотреть на документ. «Клянусь отдать мою душу по первому требованию властителя тьмы, он же Леон, 25 мая 2000 года. Действительно, дело идет о твоей душе». «Дальше, дальше». «Я разрешаю профессору Фаусту заменить его подпись подписью другого лица, который подпишет это обязательство своей кровью». «Погоди, какой профессор? О чем это?» «Да неважно, профессор или нет, не в этом же дело». Она никак не могла взять в толк, в чем, собственно, тут дело, пока в памяти не всплыли какие-то слова из священного писания. Что-то о бессмертной душе и куда ей отправляться, туда или вниз». И она, словно приходя в сознание, произнесла уже совсем небезразличным тоном. «Так ты продал свою душу, чтобы обладать тобой». Жорж! В этот момент он действительно говорил правду, но правдой было и другое. Он затеял этот разговор с Маргаритой для того, что хотел бы свою душу спасти. С того злополучного дня, когда он снова стал молодым, он думал лишь о том, что бессмертие его души стало ему омерзительным. И что же теперь? Мне необходимо найти старика, который подписал бы эту бумагу. Старика? А что же Леон даст ему в обмен? Молодость со всеми ее радостями. Молодость, ну, конечно. В таком случае эта история никогда не кончится. Отчего же, дорогая? Ты понимаешь, мой дорогой, если какой-нибудь старик подпишется под этой бумагой, твоя душа освободится, а его будет обречена. Но если прежде чем умереть, он передаст бумагу другому старику, Леон снова будет ждать. И пока не переведутся старики, желающие помолодеть, Леон не сможет, понимаешь? Не сможет получить награду за свою комбинацию. Маргарита. Конечно, как же я не подумал об этом. Всякое зло несет в себе элемент саморазрушения. Или хотя бы наказание. Это целиком соответствует тем идеям, над которыми я работал. Когда-то. Да, наша совесть будет чиста. Не столько ради спасения души, Маргарита, сколько во имя разрушения зла. Вперед! На поиски старика. Вы слушали четвертую часть радиоспектакля «Ночная Маргарита» по мотивам одноименной повести Пьера Макарлана. Перевод Моисея Гаевского. Авторы инсценировки Александр Кукис. Роли исполняли от автора Сергей Бурунов, молодой Фауст Александр Груздев, Маргарита Любовь Германова, Леон Авангард Леонтьев. В эпизодах артисты московских театров. Над спектаклем работали композитор Михаил Антал, звукорежиссер Андрей Коновалов, постановка Аркадия Абакумова. Продолжение спектакля слушайте завтра в это же время. Театр «Радио России».